Глава вторая. В числе основных танцев наверняка придется исполнять вальс, мазурку и котельон, но, разумеется, ни одному из них ты в должной мере не обучена. Наворачивал я круги по холлу со сложенными за спиной руками, заранее осознавая всю тяжесть сложившегося положения. Я ведь прав, дорогая сестрица. Введя сестру в краткий курс о бальном этикете, к которому также относились и танцевальные вечера, я скалой навис над Алисой в ожидании ответа. И к этому моменту ее сладостное предвкушение от первого выхода в высший свет уже сменилось унылой безнадежностью и бледностью вида. «Не говоря уже о том, — беспощадно продолжал я, — что средств у нас сейчас впритык лишь на удовлетворение основных нужд. Траты на дорогие тряпки в бюджет ну никак не вписываются». А одно лишь платье, подходящее тебе по статусу для дебюта, обойдется нам в поистине астрономическую сумму. «Мне все же кажется, что ты преувеличиваешь», — предприняла сестрица попытку оправдать неожиданный фортель Ланского. «Это всего лишь танцевальный вечер, а не бал в императорском дворце. Да и замуж я пока выскакивать не планирую». «Планируешь или нет, но первое впечатление решает слишком многое, чтобы можно было так легко закрыть на это глаза. Как глава рода, именно я несу за тебя ответственность, а репутация наша среди высокородных и без того на одном только честном слове держится. Никому не интересно, сколько тварей ты прикончила в бездне. А вот если в подоле платья во время того же вальса запутаешься и рухнешь у всех на виду, выходит, мы никуда не поедем». В расстроенных чувствах осторожно осведомилась Алиса. Я тяжело вздохнул. Затем медленно выдохнул, упорядочивая роящиеся в голове мысли, и, наконец, мрачным тоном заявил. «Отказ от такого приглашения, без веской на то причины, сродни личному оскорблению. Тем более нам сейчас как никогда важно восстановить нашу репутацию». «Значит, поедем?» — на всякий случай уточнила она. «А так сразу и не скажешь, что сестрица аж на 8 лет меня старше. В день моего отъезда в столицу разница в возрасте между нами казалась более ощутимой. 12-летний я, больше напоминающий дикую зверушку, нежели наследника рода, и 20-летняя Алиса, на плечи которой свалилась вся ответственность после смерти родителей. По итогу за 6 лет, проведенных порознь, мы остались настолько же далеки друг от друга, как прежде. Светское образование заставило меня иначе смотреть на вещи, которые в юном возрасте не имели значения. Вынужденно подвело под стандарты, уважаемые в обществе высокородных, чего нельзя было сказать об Алисе, отдавшей предпочтение обществу гвардейцев. И по сей день сестра пользовалась среди наших бойцов большим уважением, нежели я. Они не стеснялись обращаться к ней по имени, как к боевой подруге, нежели к своей госпоже, и она также прекрасно знала каждого из них в лицо и поименно, в отличие от меня. Но все же рано или поздно наступит момент, когда Алисе придется покинуть отчий дом и стать частью другого рода. Таким был ее удел, и только я мог подготовить ее к жизни, соответствующей высокому статусу и происхождению. Не родители, а я, младший брат, как бы печально это ни звучало. Так или иначе, Алиса была единственным близким мне человеком, и я, безусловно, дорожил ею, несмотря на все наши разногласия. «Поедем», — выдавил я из себя подобие улыбки, «но раз уж у нас осталось всего неделя, чтобы подготовить тебя к дебюту, придется воспользоваться отведенным временем с максимальной пользой. Хочешь сказать, что вальс, мазурка, котельон?» Принялся я загибать пальцы, на что у сестрицы нервно задергался глаз. Основы французского, немецкого и английского языков, знание светских манер, умение поддержать непринужденную беседу. Пока перечислял, закончились пальцы, так что пришлось загибать их заново. А когда перечень необходимых Алисе знаний и навыков подошел к концу, сестрица смотрела на меня уже совсем другими глазами. «Начать придется с сегодняшнего же дня, но если у тебя появились вопросы, можешь задать их сейчас, чтобы не тратить драгоценное время потом». После этого в холле воцарилась гробовая тишина. Даже служанки сбежались, поглядывая на нас издалека, хотя первый же вопрос, который задала сестра, не имел никакого отношения к нашим будущим занятиям и звучал скорее как мольба. «А запланированный рейд в бездну — достаточно веский повод для того, чтобы отказаться от приглашения?» «Поздно просить пощады», — зловеще усмехнулся я в ответ. Защита человеческой расы от агрессии иномирных тварей с давних времен считалась основой и почетной деятельностью привилегированного сословия. Из поколения в поколение потомственным аристократам передавались умения, навыки, а главное — способность быстрой адаптации к губительной энергии брешей. Именно благодаря физическому превосходству над простыми людьми и качественному военному образованию каждый дворянин имел право в одиночку возглавлять отряды бравых воинов, а его шансы выжить в прямом столкновении с монстрами объективно превышали шансы среднего человека. Однако внутри общества высокородных велись не менее ожесточенные битвы. Бальная зала превращалась для титулованных особ в своеобразное поле брани, танец и слово в оружие, пренебрежение манерами и необразованность в слабость. Враги и союзники исполняли примерно ту же роль, что и во время кровопролитных войн, а отказ на официальный прием расценивался как дезертирство и порицался не менее серьезно, чем дезертирство в его первозданном виде. Как раз-таки к сражению в поместье рода Ланских я начал усиленную подготовку, временно отложив все прочие дела. Сперва озаботился пошивом подходящей по случаю одежды. Для этого пришлось совершить незапланированную поездку в Иркутск и несколько часов провести в ателье ради снятия мерок и обсуждения будущих нарядов. Тут экономить ни в коем случае было нельзя, но и переплачивать за украшательство я не собирался, благо в ателье меня прекрасно поняли. Далее составил для сестры подробное расписание занятий, вести которые за неимением лишних денег решился самостоятельно. Танцы, иностранные языки, этикет. Понимал, что большую часть информации она пропустит мимо ушей, да и многого за столь короткий срок в голову не вобьешь, так что упор сделал на практическое закрепление основ. Алиса же упорно отказывалась признавать важность своего дебюта, уверяя, что я просто раздуваю из мухи слона. «Ну, танцы и танцы», — демонстративно закатывала сестрица глаза, этим самым наглядно показывая, что она больше воительница, чем представительница высшего света. «Попляшем, да поедем домой». Но я-то, в отличие от нее, осознавал тот факт, что танцевальный вечер по сути своей мало чем отличается от рейда в бездну. За исключением того, что тварей твои манеры не интересуют, и умение грамотно вести с ними диалог тоже не требуется. Правда, практика показала, что среди демонов есть и разумные представители, которые даже могут принять это и оценить. Однако же были они в меньшинстве. Сам я впервые оказался на столичном балу в 16 лет, будучи в числе приглашенных на него старшекурсников, которые смогли отличиться в учебе и уже по окончании вечера сделал для себя неутешительные выводы. Реальная угроза, которую излучает монстр, оскалившийся в паре шагов от тебя, и рядом не стояла с запутанной паутиной интриг, что способны плести особо расчетливые и хладнокровные представители дворянского сословия за твоей спиной, улыбаясь при этом в лицо и мастерски заговаривая зубы. А помогая сестрице исполнять неуклюжие танцевальные па, я ни на секунду не забывал имя того, кто решил втянуть меня в грядущую битву, причем без моего на то согласия. «Даниил, черти его подери, Ланский». Скрипя сердце, я согласился провести с бывшим однокашником пару-тройку занятий по фехтованию, но получить от него такого кота в мешке никак не ожидал. Возможно, сам он хотел сделать как лучше. По старому знакомству предоставил мне возможность снова влиться в высшее общество и обзавестись полезными связями. Ведь, по его нескромному мнению, правильные друзья — основа существования любого рода. Промах Даниила состоял в том, что время для своей благотворительной акции он выбрал не совсем удачное. Даже не столько в отсутствии денег крылась основная проблема, сколько в обеспечении безопасности моих людей. На них настоящая охота открыта, а теперь нам с Алисой обоим предлагают покинуть поместье и оставить их на произвол судьбы. Нет, я нисколько не сомневался в своих бойцах, но и в коварности недругов тоже. Месяцем ранее на порог моего дома подкинули живого песчаного червя, затем устроили организованную облаву близ эпицентра, но что может прийти им на ум в следующий раз? И как скоро? Такими вопросами я задавался, попутно занимаясь подготовкой к дебюту сестры, но не озвучивая их вслух. К назначенному дню все было готово. По крайней мере, мне хотелось бы думать, что Алиса запомнит хотя бы часть информации, полученной в ходе уроков. Зато к нашему внешнему виду претензий у искушенных гостей возникнуть не должно. Заплатить пришлось не только за пошив парадных нарядов, но и за срочность их изготовления, хотя результаты того стоили. «Ну, жених!» — вовсю веселился Кайрос, развалившись на кровати, пока я придирчиво разглядывал себя в ростовом зеркале. «В таком прикиде вашему светлейшеству обязательно что-нибудь перепадет, а там, глядишь, и наследничков наконец-то заделаете». Наконец-то. Черные фрак и штаны действительно сидели на мне идеально, как и белый жилет. Образ довершали темные лакированные ботинки и белоснежные перчатки. Все это, разумеется, сочеталось с цветом моих волос. Впрочем, иначе и быть не могло. Не зря же столько времени убил на взятие мерок. «Связывать себя узами брака раньше сестры я все равно не планирую», — предельно серьезно ответил демону и почти сразу же об этом пожалел. «А кто это про узы брака тут говорил?» — искренне удивился тот. «Уединился с прекрасной дамой где-нибудь в уборной, всунул, высунул. Или ваше светлейшество к 18 годкам не знает, откуда дети берутся? По такому случаю у меня и песня особая имеется». Глазом моргнуть не успел, когда в руках Кайроса вновь оказалась сотканная из теней лютня. «Давай хотя бы сегодня ты избавишь меня от своего творчества». Начал уж было я, однако демон уже открыл рот. «Не хозяйка себе, захмелевшая дама. Желаний нисколько своих не тая. Бросается жадно в объятия срама. Хоть сидя, хоть стоя, но громко крич». Продолжение я, к счастью, так и не услышал, потому что дверь моих покоев распахнулась настежь, и в комнату, цокая короткими каблучками, решительно вошла Алиса. Я даже не сразу признал в ней собственную сестру, настолько хрупко и изящно она выглядела в белом платье дебютантки с корсетом на шнуровке и воздушным подолом. Платиновые волосы были уложены в высокую прическу с парой выбивающихся по бокам головы локонов, а легкий макияж подчеркивал и без того яркие голубые глаза. «Так вот от кого слуги нахватались дурных манер», — покачав головой, пожурил я бесцеремонную сестрицу. «Похоже, никто из проживающих в поместье людей стучать, прежде чем войти, не приучен». «Да будет тебе, я просто хотела сказать, что экипаж уже готов, и погоди-ка». Хитро прищурившись, уставилась на меня сестрица. «Ты улыбаешься? Ну надо же! Поди где-то в бездне, высший демон издох, раз уж ты позволил себе такую неподдельную улыбку!» «Ой!» — поспешно воскликнула Алиса, как только уголки моих губ медленно опустились. «Забыла, я правда не хотела напоминать». Так-то высший демон в бездне и впрямь издох чуть меньше месяца назад, причем после встречи со мной, что не скрылось ни от внимания сестры, ни от моих гвардейцев. Первое время Алиса то и дело заваливала меня вопросами, удалось ли мне при этом поглотить его и правдивы ли истории о наших способностях к пожиранию. А если да, то общается ли со мной поглощенный лорд? Влияет ли он на меня? И может ли сама Алиса со временем ощутить его присутствие? Я не знал, что ей ответить, да и лгать в лицо сестре не хотелось. В конечном итоге я просто наложил табу на эту тему, пока не настанет подходящий момент посвятить Алису во все подробности нашего дара или же проклятия. Лорд с 4-го уровня бездны мертв, и путь к 5-му уровню для нас открыт, а вот обстоятельства смерти высшего демона никого волновать не должны. Эгоистичная выходка с моей стороны, знаю, но подтверждать слухи о своей одержимости я был не готов. Если спустя поколения факты оставались всего лишь слухами даже внутри нашего рода, то причина тому была, и я уже подозревал, с кем она может быть связана. Церковь. «Раз уж экипаж готов», — в последний раз бросил я взгляд на отражение в зеркале и одобрительно хмыкнул. «Полагаю, можем отправляться». «Ничего не забыла?» «Веер, редикюль». «Редикюль?» — по слогам повторила сестрица с задумчивым видом, уставившись себе под ноги. «Сумочка, Алиса Николаевна», — подсказал ей сдержанным тоном. «Обычная дамская сумочка». Сумочка, благодаря которой у любой дамы появляется предлог отказать назойливому мужчине в танце ради того, чтобы отлучиться в уборную и подправить макияж. Необходимая в случае моей сестры вещь, учитывая ее популярность среди недостойных поклонников. «А, тогда дай мне еще пару минут», — виновато улыбнулась Алиса и птицей выпорхнула из моих покоев. «Сама же спасибо мне скажет, если подвернется случай отказать кому-то вроде Алексея Максимовича. Лишь бы не забыла и не заявила об отказе прямо на глазах у гостей, а то ведь с нее станется. В родовом поместье мы сами себе хозяева и в его пределах вольны вести себя так, как заблагорассудится, но светский вечер — совершенно другое дело. Любое необдуманное слово или действие могут быть впоследствии использованы против нас. Теперь уже окончательно завершив сборы, мы с сестрой спустились в холл и вышли на залитое солнечным светом крыльцо. Около 4 часов займет у нас поездка до поместья рода Ланских, если обойдется без дорожных происшествий, а потому на место должны прибыть как раз вовремя. Незначительное опоздание в рамках примерно получаса допустимо, чего не скажешь об отсутствии на мероприятии и вовсе. «Все же, кем бы ни был твой знакомый, он предоставил нам прекрасную возможность заявить о себе», подметила Алиса, пока мы спускались к экипажу. «Может, он и правда хороший человек?» «Сомневаюсь, раз уж он действительно обучался вместе со мной, не разделил я оптимизма сестры. Справедливости ради, тебе не так часто приходилось пересекаться с избалованными отпрысками высокородных, но не давай этим лицемерным выскочкам ни малейшего шанса обмануть себя. Союзников у нас на данный момент нет по известным причинам, и как-то мне не верится, что опальных князей ожидают в поместье Ланских с распростертыми объятиями». «А ты можешь хоть раз?» — остановилась Алиса, и, обернувшись, я встретился с ее укоризненным взглядом. «Хоть один единственный раз расслабиться и позволить себе просто приятно провести вечер». «Нет. Если тебя послушать, то выходит, что каждый без исключения желает всадить нож в твою спину». «И не утруждайся тем, чтобы убедить меня в обратном». Спокойно парировал я. «Пока мы не выясним, кто стоит за нападениями на наших людей, под подозрение попадают все». «Или ты просто параноик?» — досадливо вздохнула Алиса и, подобрав юбки, успела спуститься еще на несколько ступеней ниже, прежде чем я тихонько произнес. «Лучше быть живым параноиком, чем доверчивым мертвецом». Вряд ли она услышала.